На Эликчане жило несколько семейств орочи. Они повыскакивали из юрт, смотря то на нас, то на красные столбы. А тут, как из леса, выглянули два огненных глаза, а за ними еще и еще. Из-за темноты ничего больше не видно. Слышно только грохот и визг. Струхнули все насмерть. Первыми бросились в тайгу орочи, подхватив чуть ли не голыми ребятишек. Надо признаться, и наши не отстали, только треск пошел по кустам. Он засмеялся и почесал лохматую голову. А трактористы, оказывается, нарочно обвязали фары красной материи, чтобы торжественнее въехать в поселок. «Сознайся, батя, было дело, тоже подорвал!» — захохотал парень. «Нет, не успел. Может, и не отстал бы, да годы не те. Оторопел, а когда очухался, меня уже обнимали трактористы. Ну и долго собирали людей по тайге. Своих скоро, а орочи вернулись на другие сутки. Потом их катали на железных олешках. Ничего, привыкли». Матвеева не заметила, как задремала. На рассвете транспорт двинулся дальше, а на седьмые сутки она увидела серые срубы бараков, засыпанные снегом до крыш. Это был Средникан.